11 сентября представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики распространил заявление, в котором говорится, видимо, Обаму перепугало успешное взрывное испытание, проведенное Институтом ядерного оружия Корейской Народно-Демократической Республики в целях проверки мощности ядерной боеголовки. 9 сентября Обама распространил заявление, где последние взрывные испытания ядерной боеголовки нашей стороны характеризуются как провокацией и угрозой для мира и безопасности, игнорированием международных нормативов. Он заявил, что ни в коем случае не будет принимать нашу республику за обладателя ядерного оружия и выразил свою решимость сотрудничать с международной общественностью для применения дополнительных мер важной значимости. Что касается взрывного испытания ядерной боеголовки, то оно является одним из звеньев практических контрмер против ядерной угрозы и санкций США и их приспешников. Оно показало сверхжесткую волю нашей республики, которая готова дать отпор противникам, если последние посмеют напасть на нас. Мы придерживаемся курса на параллельное ведение экономического строительства и строительства ядерных вооруженных сил, чтобы защитить наш суверенитет, право на существование и мир от растущей ядерной угрозы и шантажа со стороны США. И последнее взрывное испытание ядерной боеголовки является одним из звеньев в реализации этого курса. США – главный виновник, который подтолкнул нас к разработке ядерной боеголовки. Ядерная угроза и шантаж со стороны США, которые в течение многих десятилетий чуть ли не каждый день постоянно подавляли нас, послужили движущей силой, привившей нас к этому. Политика стратегической выносливости оказалась у разбитого корыта, приближается день ухода Обамы в отставку, так что вызывают насмешку дерзкие поведения Обамы и его окружения, которые и по сей день то там, то сям выступают за бесполезные санкции. Как уже заявлено, будут дальше продолжаться наши меры по качественному и количественному умножению государственных ядерных вооруженных сил, направленные на защиту нашего достоинства и права на существование от растущей ядерной угрозы США на защиту мира, подчеркнул представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики.